Эта замена «или» на «и» одна из самых знаменитых в поэзии. Узнав о ней впервые, я восхитился неумолимой объективностью Одена-критика, скорректировавшего Одена-поэта. Если звонкая фраза таит в себе ложь, прочь ее. Такой подход радует отсутствием у автора самовлюбленности. Теперь мое мнение уже не столь однозначно. Разумеется, жребий наш «любить и умереть» выглядит логичнее. Кроме того, в этом примерно столько же новизны и красоты, как и во фразах «жребий наш слушать радио и умереть» или «жребий наш регулярно мыть посуду, а затем умереть». Оден был прав, не слишком доверяя собственной риторике, но сказать, что строка «жребий наш любить или умереть» грешит против истины, поскольку умирать придется всем, или поскольку те, что никого не любят вовсе, не мрут из-за этого, как мухи, может лишь человек недалекий или забывчивый. Есть не менее логичные и более убедительные способы прочтения варианта с «или». Первый, самый очевидный, таков. «Будем же любить друг друга, ибо в противном случае мы друг друга поубиваем». Второй таков. «Будем же любить друг друга, ибо в противном случае, если любовь не будет придавать нашей жизни смысл, нам ни к чему и жить». Ведь утверждать, что те, кто черпает наивысшее наслаждение не в любви, а из других источников, живут пустой жизнью, что они похожи на чванливых раков, которые ползают по дну морскому, щеголяя чужими панцирями, вовсе не значит заниматься брехней. Тут мы вступаем на трудную территорию. Нам нужно быть точными и стараться не впадать в сентиментальность. Желая противопоставить любовь таким коварным и могучим соперникам, как власть, деньги, история и смерть, мы не должны скатываться к самовосхвалению и напускать кругом снобистского тумана. Враги любви критикуют ее за расплывчатость притязаний, за ярко выраженную склонность к изоляционизму. Так с чего же мы начнем? Любовь может дать счастье, а может и не дать. Но она всегда высвобождает скрытую в нас энергию. Вспомните, как вы любили впервые. Разве когда-нибудь еще вы говорили так гладко? Спали так мало? Занимались сексом так жадно? Анемичный и тот оживает, а обыкновенный здоровый человек становится просто невыносимым. Далее. Она распрямляет нам спину, наделяет уверенностью. Вы чувствуете, что наконец-то крепко стали на ноги. Пока это чувство с вами, вы способны на все. Вы можете бросить вызов миру. Справедливо ли будет такое различие, что любовь добавляет уверенности, а сексуальные победы всего лишь укрепляют людей в их эгоизме? Затем она сообщает ясность видению. Глаза влюбленного точно снабжены автомобильными дворниками. Разве в пору первой любви вы не видели все гораздо яснее обычного? Когда любовь вступает в игру? Мы глядим на животных и не находим ответа. Кажется, представители некоторых видов действительно выбирают себе пару на всю жизнь. Хотя представьте себе, сколько возможностей для адюльтера открывается во время всех этих долгих морских миграций и перелетов. Но, как правило, мы видим только проявление силы, доминирование одних над другими и погоню за сексуальным комфортом. Сторонники и противники феминизма интерпретируют природу по-разному. Первые ищут в животном царстве бескорыстие и обнаруживают, что самцы – иногда выполняют работу, которая у людей обычно выпадает на долю женщин. Возьмите, например, королевского пингвина. Самец высиживает яйца, носит их у себя на ногах и месяцами защищает от антарктического холода под жировой складкой внизу живота. «Ладно», — отвечают вторые, — «а как насчет самца морского слона?» Валяется целый день на пляже и трахает всех самок в пределах досягаемости. как это не огорчительно, похоже, что поведение морского слона более типично, чем поведение пингвина. К тому же, хорошо зная свой пол, я склонен усомниться в альтруизме последнего. Скорее всего, самец пингвина просто сообразил, что коли уж приходится торчать в Антарктиде столько лет кряду, разумнее будет сидеть дома и нянчиться с яйцом, покуда самка ловит рыбу в ледяной воде. То есть просто избрал самую выгодную для себя тактику. Так когда же вступает в игру любовь? Ведь в ней вроде бы нет особой нужды. Мы можем, как бобры, строить без любви плотины, можем, как пчелы, объединяться без любви в сложные сообщества, можем, как альбатросы, преодолевать без любви огромные расстояния, можем, как страусы, прятать без любви голову в песок, можем, как дронты, вымереть без любви до последнего экземпляра. А что, если любовь – полезная мутация, которая помогает человечеству в его борьбе за существование? Я не вижу, чем это подтверждается. Была ли она, к примеру, изобретена ради того, чтобы воины, сохранившие где-то глубоко в сердце щемящие воспоминания о родном камельке, отчаяние дрались за свою жизнь? Не похоже. Мировая история учит нас, что решающими факторами в войне являются новая форма наконечника стрелы, благоразумие генерала, полный желудок и перспектива грабежа, а отнюдь не сентиментальность вздыхающих о доме вояк. Значит, любовь – это роскошь, прерогатива мирного времени, нечто вроде вышивания полотенец, нечто приятное, сложное, но не обязательное. Этакое побочное достижение, продукт культуры, лишь по случайности оказавшейся любовью, а не чем-то другим. Иногда мне кажется, что в этом есть доля правды. Когда-то на дальнем северо-западе Соединенных Штатов обитало индейское племя. Это не выдумка, ведущее необычайно беззаботную жизнь. Воевать в их далеком краю было не с кем, а земля приносила огромные урожаи. Стоило им бросить через плечо горстку сухих бобов, как сзади сразу подымался целый бобовый лес и осыпал их стручками. К тому же эти здоровые и довольные люди были лишены всякого вкуса к междоусобным войнам. В результате у них образовалась уйма свободного времени. Без сомнения, они преуспели в занятиях, порождаемых праздностью. Стали плести корзины в стиле рококо, подняли искусство эротики до высокого гимнастического уровня и научились погружаться в наипродолжительнейшие трансы, используя для этой цели перетертые листья неких растений. Мы не осведомлены об этих сторонах их жизни, однако знаем, каково было главное развлечение, помогающее им коротать долгие часы досуга. Они пристрастились к воровству. Вот что им нравилось, и вот что они культивировали. Когда к ним начинал ластиться очередной погожий денек, они вылезали из вигвамов, втягивали в себя медвяный воздух и спрашивали друг у друга, не случилось ли этой ночью чего интересненького. В ответ следовало робкое, а то и нахальное, признание в краже. Серый волчонок опять умыкнул одеяло у старика Краснощека. «Серьезно? А он таки делает успехи, наш серый волчонок. Ну, а ты чем занимался?» «Я-то? Да я всего-навсего слямзил брови с верхушки тотемного столба». «Что, еще раз? И как тебе, право, не надоест?» «Значит, нам, наконец, удалось нащупать верный подход. Мы можем прожить и без любви, так же, как индейцы без воровства. Однако благодаря ей мы обретаем индивидуальность, обретаем цель. Отнимите у индейцев их невинное хобби, им будет труднее определить себя. Стало быть, это просто неожиданный мутационный выброс? Любовь не способствует развитию человечества, Наоборот, она враждебна всякой организованности. Не будь любви, нам было бы гораздо проще удовлетворить свои сексуальные притязания. Браки были бы откровенней и, наверное, много прочнее, если бы мы не тосковали по любви, не радовались ее зарождению, не боялись, что она нас покинет. На общем фоне мировой истории любовь кажется чем-то чужеродным. Это какой-то нарост, уродство, запоздалое добавление к повестке дня. Она напоминает мне те половинки домов, которых, согласно обычным правилам картографии, как бы не существует. Недавно я ездил по такому североамериканскому адресу. Йонг-стрит, 2041-1/2. Наверное, владелец дома номер 2041 продал когда-то маленький участок, а на нем был построен этот полупризнанный дом с половинчатым номером. А люди вполне комфортабельно в нем устроились. Называют его родным. Тертуллиан сказал о вере в Христа: она истинна, потому что абсурдна. Возможно, и любовь так важна, потому что не обязательно. Та, что теперь снова рядом со мной, центр моего мира. Армяне верили, что центр мира – Арарат. Но его поделили между собой три великие империи. А армянам, в конце концов, ничего не осталось. Так что я не буду развивать свое сравнение. Я тебя люблю. Я снова дома. И эхо больше не передразнивает меня. «Je t'aime, ti amo» с содовой. А если бы вы были лишены дара речи, не имели в своем распоряжении медной трубы языка, вы делали бы так, скрестили бы свои руки в запястьях, обратив ладони к себе, прижали бы скрещенные запястья к сердцу или хотя бы к середине груди, потом чуть отвели бы руки вперед и разомкнули их, обернув ладонями к предмету вашей любви. По выразительности это не уступит словам. И заметьте, сколько возможностей открывается здесь для более тонкой передачи чувства, сколько изыска вы можете привнести в этот жест, соединяя ладони, целуя костяшки пальцев или играя их кончиками, которые несут в себе неповторимый узор, печать вашей индивидуальности. Но сомкнутые ладони могут ввести вас в заблуждение. Сердце не сердце видно. Вот в чем одна из бед. Мы ведь воображаем себе этакую аккуратную двустворчатую ракушку, форма которой говорит о том, что любовь объединяет две половинки, два отдельных существа в одно целое. Не правда ли? Этот четко очерченный символ представляется нам алым, словно бы залитым ярким румянцем. Ал он и от прилива крови, сопутствующего вспышке страсти. Учебник по медицине разочаровывает нас не сразу. Здесь сердце похоже на схему лондонской подземки. Аорта, левая и правая легочные артерии и вены, левая и правая подключичные артерии, левая и правая венечные артерии, левая и правая сонные артерии. Тут все кажется изящным и продуманным. Мы верим, что эта сложная система трубок безупречна в работе. Уж она-то не подведет, думаем мы.